Мэри вдруг смутила собственное безрассудство. Ее пронизал внезапный страх, что ей не скрыть от матери своей непростительной выходки, а когда все откроется, как же она объяснит то, что бросила на ветер плоды честного труда матери? Напрасно она утешала себя, что доставит Агнес письмо, когда вернется после 4. На лице ее читалось смятение все время, пока она поспешно шла на станцию. В поезде она, сделав над собой громадные усилия, сосредоточила утомленное внимание на плане, который ей предстояло осуществить, мысленно припоминая все, что необходимо сделать. Она твердо решила не проявлять больше такой слабости и нерешительности, как накануне. Дерек был ей достаточно знаком. Она несколько раз бывала там до того, как это место приобрело в ее глазах волшебный романтический ореол, потому что там жил Деннис. Теперь этот скучный городок, где сосредоточены были главным образом заводы химических и красящих веществ, загрязнявшие своими отбросами чистые воды Ливена, магически преобразился в воображении Мэри. Плохо мощенные узкие улицы казались шире от того, что по ним ходил Деннис, а закоптелые здания — красивыми от того, что где-то здесь, среди них, протекала его жизнь. Когда поезд стал медленно приближаться к этому волшебному городу, Мэри, несмотря на гнетущую тревогу, почувствовала, что задыхается от радостного нетерпения. Она ехала не за тем, чтобы увидеть Денниса, но она не могла подавить невольного трепета при мысли о том, что будет близко от него в его родном городе. Когда поезд, выпуская клубы пара, подкатил к Деркскому вокзалу, она быстро вышла из вагона, сдала свой билет и первая из горсточки приехавших пассажиров ушла с перрона. Не останавливаясь, так быстро, как только позволяли ей силы, прошла на главную улицу, круто сворачивавшую налево, и очутилась в более тихом жилом квартале. Никто из людей, которые попадались ей навстречу, не знал ее. Ее внешний вид не привлекал ничего внимания, не возбуждал любопытства. Дерек занимал не меньшую территорию, чем Ливенфорд, был единственным, кроме Ливенфорда, большим городом на 12 миль в окружности. И Мэри нетрудно было проскользнуть незамеченной по оживленным улицам, затеряться среди наводнявшей их толпы. Потому-то она и выбрала Дерек для осуществления своего плана. Пройдя наполовину и вторую улицу, она к своему облегчению убедилась, что память ей не изменила, и, очутившись перед полукругом домов с террасами, решительно подошла к крайнему из них и сильно дернула звонок. Дверь отперла миниатюрная служанка в синем бумажном халате. «Доктор дома?» — спросила Мэри. «Да, пожалуйста, войдите», — отвечала маленькая служанка с безучастным видом человека, который устал повторять вечно одно и то же. Она ввела Мэри в приемную. Это была бедно обставленная комната со скучными обоями и вытертым реденьким ковром на полу, с расставленными в строгом порядке стульями различной степени дряхлости и большим дубовым столом, на котором лежало несколько истрепанных журналов с загнутыми углами, и стоял красный фаянсовый горшок, в котором томился папоротник. «Ваша фамилия?» — апатично осведомилась несчастная рабыня двери. «Мисс Виннифред Браун», — без запинки отвечала Мэри. Да, теперь она убедилась, что она настоящая лгунья. Ей следовало сейчас быть в Ливенфорде и приятно беседовать с законной невестой брата, а она, выбросив доверенный матерью сверток, очутилась за 4 мили от Ливенфорда, назвалась чужим именем и ожидает в доме незнакомого врача, чье имя и адрес она по счастливой случайности запомнила. Слабая краска, выступившая на ее щеках, когда она называла ложное имя, теперь запылала ярче от этих мыслей, и ей стоило больших усилий отделаться от чувства вины, когда ее ввели в кабинет доктора. Доктор, человек средних лет, лысый, неряшливо одетый, имел разочарованный вид врача с посредственной и дешевой практикой. То не был обычный час приема, но материальное положение вынуждало доктора принимать пациентов в любое время. Он был холост, экономка только что накормила его обедом, жирной вареной говядиной и пудингом из почек. Он съел все в торопях, и хронический катар желудка, которым он страдал из-за дурно приготовленной пищи, несоблюдение режима испорченных зубов уже давал себя знать грызущей болью внутри. Он с недоумением посмотрел на Мэри. «Вы на прием?» — спросил он. «Нет, я пришла с вами посоветоваться», — отвечала она голосом, казалось, шедшим издалека, который сама не узнала. «В таком случае присядьте», — сказал отрывисто доктор. Он сразу почуял тут что-то необычное, и его раздражение усилилось. Он давно утратил интерес к клинической стороне своей практики, и всякое отклонение от надоедливой, но привычной рутины, быстрой раздачи пациентам склянок с разбавленным раствором дешевых лекарств и разных окрашивающих примесей всегда приводило его в замешательство. К тому же сейчас ему не терпелось поскорее вернуться к своей кушетке и лечь. Судорожная боль терзала его внутренности, и он вспомнил, что сегодня ему предстоит еще утомительный вечерний прием. «В чем дело?» — спросил он отрывисто. Запинаясь, Мэри стала объяснять, краснела, нерешительно умолкала, снова начинала, говорила как во сне. Она не помнила, в каких выражениях рассказала все, но, видимо, доктор утвердился в своих подозрениях. «Я должен вас осмотреть», — объявил он сухо. «Хотите сейчас или вы придете с матерью?» Не совсем понимая его слова, Мэри не знала, что ответить. Официальный тон доктора смутил ее. От его равнодушного лица веяло холодом, и весь его неопрятный вид, растрепанные усы, грязные ногти, жирные пятна на жилете внушали ей сильнейшее отвращение. Но она твердила себе, что надо пройти через это испытание. Она сказала тихо: «Я не могу прийти еще раз, доктор». «Тогда разденьтесь и приготовьтесь», — бросил он грубовато, указывая на кушетку, и вышел из комнаты. Неловкая от робости, она едва успела расстегнуть все на себе и лечь на рваную обтрепанную кушетку, как доктор вернулся. Закрыв глаза и стиснув зубы, она вытерпела неумелый и мучительный осмотр. Это было для нее физической и душевной пыткой. Его грубые и неуклюжие прикосновения заставляли содрогаться целомудренное тело. Его неловкие пальцы причиняли боль. Наконец это кончилось, и, сказав несколько отрывистых слов, доктор вышел. Через 5 минут Мэри снова сидела, одетая на том же стуле, безмолвно глядя на доктора, который, тяжело ступая, подошел к своему столу. Доктор был в некотором затруднении. Ему часто приходилось сталкиваться с такого рода драмами. Но то были женщины другого сорта. Здесь же он при всей своей закаленности и душевном отупении почувствовал, что перед ним просто запуганный ребенок, невинный, ничего не ведающий. Он догадывался, что ее беременность — результат невольного, бессознательного падения. Он понял, почему она назвалась другим именем, и в его опустошенном, очерствевшем сердце шевельнулась смутная жалость. С подозрительностью незадачливого врача, ревниво оберегающего свою репутацию, он сначала предположил, что эта девочка ждет от него применения некоторых средств, которые прекратят ее беременность. Но сейчас ему стало ясно, насколько велико ее неведение. Он беспокойно задвигался в кресле, не зная, с чего начать. «Вы не замужем?» — спросил он, наконец, понизив голос. Она отрицательно покачала головой. Глаза у нее были испуганные, в них стояли слезы. «Тогда советую вам выйти замуж. У вас скоро будет ребенок». В первую минуту Мэри как будто не поняла. Потом губы ее судорожно искривились и задрожали, из глаз беззвучно закапали слезы. Она была ошеломлена, слова доктора ударили ее, как обухом по голове. Он что-то говорил еще, старался объяснить, что ей следует делать, что ее ожидает, но она вряд ли его слышала. Доктор отодвинулся куда-то назад. Все вдруг исчезло из ее глаз. Она погрузилась в серую мглу огромного, невыразимого отчаяния. Осталась одна, лицом к лицу с безумным страхом перед неизбежной катастрофой. Временами до ее сознания доходили отдельные обрывки фраз доктора, подобно тому, как скудные отблески дневного света вдруг пробиваются сквозь клубящиеся облака тумана. «Старайтесь не волноваться», — говорил доктор. Потом снова сквозь окутывавший ее туман долетели слова: «Вы молоды, перед вами вся жизнь». Что он знает о ней, да и что ему за дело до нее? Все доброжелательные пошлости, которые он говорил, ничуть ее не трогали, не доходили до сердца. Она инстинктивно чувствовала, что для этого доктора она только случайный и нежелательный инцидент в его однообразном существовании. И когда она поднялась и спросила, сколько следует уплатить, она тотчас же прочла в его взгляде почти нескрываемое облегчение. Чутье не обмануло Мэри. Получив свой гонорар и выпроводив ее за дверь, доктор тотчас же схватился за бутылку с висмутом, проглотил большую дозу, со вздохом облегчения лег и сразу же совершенно забыл о ней. Было ровно 3 часа, когда она вышла от доктора. Если ехать домой, оставался час до отхода поезда. Терзаемая душевной пыткой, она шла по улице и шептала про себя: «Боже, Боже, за что ты так меня наказал? Я ничем тебя не прогневала. Сделай же, чтобы этого не случилось. Сделай». Она по-прежнему совершенно не понимала, почему и каким образом ее тело было избрано Всевышним для такого непристойного эксперимента. Ее это поражало как в высшей степени несправедливое проявление всемогущества Господня. Как ни странно, Денниса она ни в чем не винила. Она просто считала себя жертвой какого-то ужасного, непостижимого обмана. Нет, она не сердилась на Денниса. Напротив, она чувствовала, что он — ее единственное прибежище. Тревога и жажда утешения были так остры, что она отбросила всякую осторожность и в порыве душевного напряжения, выражавшегося на ее лице, пошла по главной улице, на дальнем конце которой находился погребок под вывеской «Вино и водка» Оуэн Фойл. За углом широкие двойные ворота вели во двор, а со двора по винтовой лестнице без перил был вход в жилище Фойла. Мэри взобралась по этой лестнице и тихонько постучала в дверь. Из квартиры слышались жидкие звуки фортепиано. Бренчание продолжалось, никто не шел отпирать. Затем чей-то голос крикнул: «Рози, милочка, стучат как будто. Погляди, нет ли там кого?» Второй голос с детскими нотками отозвался: «Я играю гаммы, посмотри сама, мама, или подожди, пока постучат еще». И игра на пианино возобновилась с удвоенной энергией. Играли громко, как будто стремясь показать свое старание. После минутной нерешительности Мэри хотела было уже постучать сильнее, но вдруг, когда она подняла руку, со двора раздался пронзительный свист, который постепенно приближался. Она обернулась, и в то же мгновение внизу у лестницы появился Деннис, который, увидев ее, вопросительно откинул голову и от изумления широко раскрыл глаза. Сразу заметив, что Мэри сильно чем-то расстроена, он сбежал наверх. «Мэри!» — воскликнул он торопливо. «Что случилось?» Она не в силах была ответить. Она могла только прошептать его имя. «Кто тебя обидел?» «Мэри, родная!» — бормотал Деннис, подойдя к ней совсем близко, взяв ее холодную руку в свои и нежно поглаживая. «Отец?» Она покачала головой, не глядя на него, зная, что если взглянет, то позорно расплачется. «Уйдем отсюда», — шепнула она, — «уйдем, пока никто не вышел». Удрученный Деннис медленно последовал за ней вниз. На улице он спросил свирепо: «Тебя обидели дома? Скажи же скорее, в чем дело, дорогая? Если кто посмел тебя тронуть, я убью его». Наступило молчание. Потом Мэри сказала медленно, невнятно, с мучительным усилием, и каждое слово падало с ее губ, как свинцовый груз. «У меня будет ребенок». Лицо Денниса побелело, как у человека, которому нанесли страшную рану, и бледнело все сильнее и сильнее, словно жизненные силы уходили из его тела. Он выпустил руку Мэри и смотрел на нее широко раскрытыми, испуганными глазами. «Ты уверена?» — отрывисто спросил он наконец. «Уверена. Откуда ты знаешь?» «Со мной стало делаться что-то неладное. Я пошла к доктору, и он мне сказал...» «Да, доктор? Значит, наверняка?» «Наверняка», — повторила она глухо. Итак, это было неотвратимо. Одной фразой она взвалила ему на плечи бремя несчастья и ответственности, которая превратила этого только что весело свистевшего мальчишку в зрелого, мучимого заботой мужчину. Их любовь оказалась западней, шаловливо нежные ласки и тайные встречи попросту силками, которые его заманили и запутали в эту неприятную историю. Радужные надежды на брак с Мэри — Все те увлекательные приготовления, что он рисовал себе, теперь показались ему цепями, которыми судьба сковала его и влечет насильно к выполнению долга. Тяжелый вздох вырвался у него. В той мужской компании, в которой он вращался, считалось, что нет ничего унизительного для мужчины и ничего смешнее, чем такой брак по необходимости. Он утратит свой престиж, его будут высмеивать на всех углах, его имя станет мишенью злословия. Положение казалось ему до того нестерпимым, что в нем заговорило желание сбежать, мелькнула мысль о Канаде, Австралии, Америке. Он часто подумывал о том, чтобы уехать в чужие страны, и никогда еще так не соблазняли его возможности, ожидающие человека молодого и свободного в этих новых местах. Вдруг у него мелькнула одна мысль. «А сказал тебе доктор, когда ты должна...» Он запнулся, не решаясь договорить. Но теперь Мэри уже понимала, о чем он спрашивает. «Он сказал, что в феврале», — ответила она, отвернувшись. «Итак, через 5 месяцев он будет отцом ее ребенка. В ту дивную ночь, что они провели вместе у реки, был зачат ребенок. Ребенок, у которого не будет имени, если он, Деннис, не женится немедленно на Мэри». Снова с неприятной назойливостью встала перед ним необходимость жениться. Он не знал, сколько времени еще беременность Мэри может оставаться незамеченной. Ему, правда, приходилось слышать в кругу своих приятелей рассказы о том, что крестьянские девушки, работавшие в поле, скрывали свою беременность до самых родов. Но он сомневался, чтобы у Мэри надолго хватило нужных для этого стойкости и сил. А между тем, скрывать пока необходимо. Он еще не имеет возможности дать ей приют. Ей придется подождать, пока ничего не заметно. Он внимательно посмотрел на нее, поникшую под бременем отчаяния, неизмеримо более тяжелого, чем то, которое переживал он, и в первый раз подумал о ней, а не о себе. Сказав все, Мэри беспомощно и покорно ожидала, чтобы Деннис посоветовал ей, что делать, и всей своей позой безмолвно взывала к нему. Деннис сделал громадные усилия снова овладеть собой, но когда он заговорил, его слова звучали жестко и неубедительно для него самого. «Да, попали мы с тобой в небольшую переделку, Мэри, но это уладится. Нужно будет все обсудить». «Что же мне ехать обратно домой в Ливенфорд?» — спросила она тихо. Он подумал с минуту, раньше чем ответить. «Да, пожалуй, это будет самое лучшее. Ты приехала по железной дороге?» «Да, если ехать обратно, так мне надо быть на вокзале в 4». Деннис вынул часы. Было 3:30. Он и Мэри успели обменяться лишь несколькими словами, а между тем они стояли тут, на улице, вот уже 30 минут. «Да, ждать следующего тебе нельзя, это выйдет слишком поздно», — согласился он. Вдруг его осенила мысль, что в это время зал ожидания на вокзале бывает обычно пуст. Можно побыть там до отхода поезда. Он взял руку Мэри и продел ее в свою. При этом проявление нежности с его стороны, первым с той минуты, как она сообщила ему ужасную весть, Мэри жалобно взглянула на него, и ее осунувшееся лицо осветила слабая улыбка. «У меня никого нет, кроме тебя, Деннис», — сказала она шепотом, когда они вдвоем двинулись в путь. К несчастью, комната ожидания оказалась полна публики. Какая-то старуха, несколько работников с фермы и 2 красильщика с ситцинабивной фабрики сидели и глазели то друг на друга, то на стены. Здесь невозможно было разговаривать, и Деннис повел Мэри в самый конец платформы. За то короткое время, пока они шли на станцию, к нему вернулось самообладание, а близость мягкой руки девушки напоминала о ее красоте, об упоительной прелести ее юного тела. И Деннис заставил себя улыбнуться. «Беда, в конце концов, не так уж велика, Мэри, пока мы верны друг другу. Если бы ты теперь меня бросил, Деннис, я бы утопилась в ливине или как-нибудь иначе покончила с собой». Глаза их встретились, и Деннис увидел, что каждое из этих жутких слов, только что ею произнесенных, глубоко искренне. Он снова нежно прижал к себе ее руку. Он спрашивал себя, как он мог хотя бы на один миг подумать о том, чтобы бросить эту милую беззащитную девочку, которая, если бы не он, была бы и сейчас нетронутой, а благодаря ему скоро будет матерью. И как горячо она его любит. Ему доставляла острую радость ее полная зависимость от него, покорность его воле. Он уже начинал оправляться от первого жестокого потрясения и рассуждать логично, как всегда. «Ты все предоставишь мне», — объявил он. «Все», — как эхо откликнулась Мэри. «Затем ты должна вернуться домой, родная, и постарайся вести себя так, как будто ничего не случилось. Я знаю, как это трудно, но ты должна мне дать как можно больше времени на то, чтобы все устроить. Когда же нам можно будет обвенчаться?» Ей стоило невероятных усилий выговорить эти слова, но то, что она сегодня узнала, вызывало в ней такое ощущение, словно тело ее останется нечистым до тех пор, пока не будет назначен день ее свадьбы с Деннисом. Деннис задумался. «Мне предстоит важная деловая поездка в конце года. От нее очень многое зависит. Можешь ты подождать, пока я вернусь?» — спросил он нерешительно. «К тому времени я мог бы все наладить. Мы бы поженились и сразу переехали в какой-нибудь маленький домик, конечно, не в Ливенфорде и не в Деррике, а хотя бы в Гаршейке». Его план поселиться в маленьком домике в Гаршейке привел обоих в хорошее настроение. И Деннис и Мэри тотчас представили себе это тихое старое селение, так уютно раскинувшееся на берегу одного из рукавов лимана. «Я могу подождать», — отвечала рассеянно Мэри, видя уже в своем воображении один из маленьких коттеджей с выбеленными стенами, каких много было в Гаршейке. Коттедж, весь увитый красными вьющимися розами, крылечко в гирляндах настурций, жилище, где она впервые возьмет на руки своего ребенка. Она посмотрела на Денниса и чуть не засмеялась от счастья. «Я тебя не покину, дорогая», — говорил между тем Деннис, — «но ты должна быть храброй и держаться как можно дольше». Поезд был уже подан, и старуха, работники с фермы и оба красильщика бросились занимать места. Мэри успела только наскоро проститься с Деннисом, пока он усаживал ее в вагон, но когда поезд тронулся, Деннис бежал рядом, держа ее руку до последней минуты. А когда ему пришлось, наконец, выпустить руку и отстать, Мэри крикнула, чтобы его ободрить: — «Я всегда помню твой девиз, Деннис». Он улыбнулся и в ответ долго махал шляпой до тех пор, пока поезд не сделал поворот, и они не потеряли друг друга из виду. Мэри была мужественная девушка, и теперь, когда она узнала самое худшее, она готовилась всеми силами защищать свою единственную надежду на счастье. Свидание с Деннисом утешило ее. Она твердила себе, что он должен ее спасти и спасет. И, ободренная тем, что ее тайна теперь стала их общей тайной, она чувствовала в себе силы терпеть что угодно до тех пор, пока он возьмет ее к себе навсегда. Она вся содрогнулась при воспоминании о своем визите к доктору, но тотчас решительно вычеркнула из памяти отвратительные подробности последних двух часов. Она будет храброй ради Денниса. Приехав в Ливенфорд, она поспешила отнести письмо Агнес Мойр, и к ее облегчению оказалось, что Агнес ушла наверх ужинать. Она оставила для нее письмо Мэтта в кондитерской, попросила также передать ей привет миссис Броуди и ушла, радуясь, что ее ни о чем не расспрашивали. По дороге домой она подумала, что мать, конечно, рано или поздно обнаружит ее поступок со свертком, но, занятая более серьезными заботами, она как-то совсем об этом не беспокоилась. Пускай мама бронится, плачет, причитает, сколько ей угодно. Через несколько месяцев она, Мэри, уйдет из дома, который стал ей ненавистен. Все ее мысли и чувства были заняты проектом Денниса, и этот проект в ее воображении был уже действительностью. Отбросив мысль о своем положении, она сосредоточила все свои пылкие надежды на коттедже в Гаршейке, в котором будет жить с Деннисом.